Ленинскую, а в налоговых реестрах она значилась Латенгской. Крестьяне одевались и разговаривали как Латенг. Свои буддийские алтари они скрывали за закрытыми дверями, хотя бы формально, но поклонялись богам, обитавшим в деревьях, и духам от 30 до 130, которые предпочтительно ведали духовной жизнью различных частей тела. Через 2 или 3 поколения они и внешне стали напоминать Латенг. Однако это был лишь маскарад, уловка, на которой они почти от горя и стыда, а впоследствии, возможно, они их самих стали забавлять. Как бы то ни было, вероятно, не будет голословным охарактеризовать жителей Фань-Нань-Нань как племя самозванцев, а их обиталище как селение под маской деревню Инкогнито. Если Фань-Нань-Наньский мухлёж самоидентификации и повлиял на решение экипажа умника остаться по окончании войны в Лаосе, если летчики знали о мошенничестве, об этом они, когда наконец признались друг другу в желании здесь задержаться, не упоминали. К осени 1973 года во Вьетнаме почти не осталось американских войск. Несмотря на серию соглашений о прекращении огня, конфликт между Севером и Югом продолжал бушевать, и Югу, который поддерживали США, доставалось куда больше. Наконец, в апреле 1975 года Сайгон был повержен. США поспешно эвакуировали оттуда своих граждан, как военных, так и штатских, и Юг сдался. Могущественная сверхдержава отправилась домой, поджав красно-бело-серый хвост, и самая ненужная из всех ненужных войн закончилась. Известия о капитуляции достигли Фань-Нань-Наня через неделю с лишним. К тому моменту Фоли, Сталфилд и Галдуайр прожили в горной деревушке уже 2 года. Формально они считались пленными, однако их передвижений по большей части никто не ограничивал. И они помогали крестьянам сеять и собирать урожай, делили со своими стражами пищу, рисовую водку и изредка трубочку с опиумом, вели беседы со старейшинами, учили английскому даже тех, кто об этом не просил, участвовали в охоте на птиц и в праздниках, а также регулярно вступали в половую связь с согласными на это девушками и женщинами. Те, кто захватил американцев в плен, давно потеряли их след, а у фаннянек, как окрестил Сталфилд деревенских, не было никаких причин докладывать о них властям. Когда из Сайгона пришла весть о мире, и Фань-Нань-Наня устроили праздник с водкой, коноплей и плотскими утехами, местные жители вместе с американцами гуляли всю ночь напролет. Кто что отмечал, так и не выяснили. В начале вечера Сталфилд, который благодаря своим габаритам, интеллекту и красноречию стал в общине личностью заметной, чтобы не сказать исключительной, выступил с длинной речью, в сути которой впоследствии не мог вспомнить ни он, ни кто другой. Как бы то ни было, мэр деревеньки воспользовался случаем и официально даровал пленникам свободу. Мало того, подразумевалось, что они воспользуются ею без промедления. На следующий день ни одному из иностранцев и в голову не пришло собираться в путь. Дикий решил, что Дёрн со Стабом мучаются диким похмельем. Они подумали то же самое про него и друг про друга. Все трое были правы. Они страдали от обезвоживания и гастроневрологического срыва. Но прошел 2-й день, за ним 3-й, и ни один из троицы, будучи уже в полном здравии, не начал собирать вещи.